Глава 19. Он проводит кончиками пальцев по моему горлу и шумно выдыхает в затылок. Его дыхание горячее, обжигающее, опаляющее не только мою кожу, мой рассудок, мое сердце, мою душу, всю мою суть. По телу словно разряды тока пробегаются. Вспыхнувшая поблизости молния наряду с громогласным раскатом лишь добавляют глубины получаемым ощущением. Хлесткие потоки дождя бьют по мне сверху, смешиваясь с ритмом сердцебиения и пульса. Вся дрожу. Жутко холодно. Мокрая одежда липнет и причиняет дискомфорт. Вот только это абсолютное ничто по сравнению с тем, что я чувствую от опасной близости мужчины. Но и избавиться от того, что Рупасов вытворяет со мной, тоже не могу. Ведь Артем до сих пор удерживает за спиной оба мои запястья одной своей рукой, а его хватка причиняет боль, но не слабеет. «Не молчи, Жень!» — гневным шепотом проговаривает мне на ухо, нарочно задевая губами мочку. «Не зли меня еще больше, чем уже есть!» Если бы знала, что сказать, наверное, выполнила бы его просьбу. Но смысловая нагрузка сказанного им ранее давно потеряна, а придумать что-нибудь еще... Не способна я сейчас на импровизацию. Вот и молчу. «Правда думала, что так просто уедешь? Да, Жень?» Продолжает Рупасов все в таком же тоне. «А я, когда говорил, что на этот раз сможешь уйти от меня только в том случае, если я сам тебе это позволю. Ты чем слушала?» Ядовито ухмыляется в довершении он. «Говори, твою мать, не молчи!» «Что сказать ему?» Ни единой здравой мысли так и не образовывается. К тому же меня колотит еще сильней, нежели прежде. Не только от непогоды. Ощущения от чужих прикосновений пронизывают буквально насквозь и гораздо острее, чем бьющий по нам ливень. Я просто задыхаюсь от всего этого, пусть захват второй его ладони на моей шее уже и не столь силен, как прежде. То и озвучиваю за неимением большего. «Мне больно». Выдавливаю из себя, едва слышно. Еще немного, и ноги перестанут держать и вовсе. Я почти не чувствую их. Упираюсь лбом в холодный автомобильный металл, ведь он — единственная моя опора, хоть и далеко не надежная. Но и этого я лишаюсь уже вскоре. Артем резко разворачивает к себе лицом, продолжая удерживать мои руки и шею в прежнем положении. Ничего особенно не меняется. Разве что теперь он прижимает меня к машине спиной, а я могу видеть его лицо. В глазах цвета бездонной синевы плещется столько неприкрытой ярости, что невольно содрогаюсь, когда понимаю, презренное чувство целиком и полностью посвящено мне одной. «Больно тебе?» – переспрашивает он в неприкрытой усмешке. «В самом деле? А ты вообще помнишь, что такое боль?» Очевидно, вопрос звучит в риторическом ключе, потому что времени для ответа Рупасов не оставляет, тут же продолжая. «Знаешь, каково это – проснуться однажды утром и осознать, что та, кто клялась тебе во всем вечном, ушла и даже до свидания не сказала. И не просто ушла, забрала вместе с собой твое будущее, не поинтересовалась твоим мнением, забила на твои чувства, просто свалила в неизвестном направлении. Как считаешь, Жень, это может быть действительно больно?» Сдавливает пальцы на моем горле сильнее, в то время как в синих глазах вспыхивает чистейшая ненависть. «Ты же бросила меня, Жень, и ребенка нашего нерожденного убила, а потом вернулась и всего меня наизнанку вывернула, будто бы прежнего тебе мало было. Всю душу, зараза, вымотала. А теперь решила повторить все по новой? Ни хера так не будет, поняла?» Каждое его слово отпечатывается во мне, будто клеймо, выжженное раскаленным прутом. Проклятый отпечаток прижигает сердце, расплавляет и уничтожает душу. Не могу больше сдерживать слез. Закрываю глаза, позволяя соленым каплям спускаться с ресниц, смешиваясь с дождем. Вот только Артему и этого мало. «На меня смотри, когда я с тобой разговариваю!» Отпускает мою шею и перехватывает пальцами за подбородок, приподнимая лицо. «Ну что, Жень, вспомнила, что такое боль? Или тебе до сих пор непонятно? Все еще думаешь, что больно тебе? Так знай, не тебе одной». Очередной поток чужой ярости врезается в сознание и вынуждает открыть глаза. «Не могу же я проигнорировать и это, сколь бы того ни хотелось. Прекрати! Единственное, на что хватает меня». На губах Рупасова мелькает горькая ухмылка. «Нельзя прекратить то, что еще и не начинал», ядовито отзывается он, дергая на себя, тем самым впечатывая в свое тело. «А я пока что только на полпути к этому началу», добавляет зловещим, многообещающим полушепотом. Его пальцы на моем лице плавно скользят и перемещаются на затылок. И тут же впиваются с такой силой, что хочется кричать от этой пытки. Хотя я все равно упорно молчу, кусая губы. Просто отчаянно надеюсь, что очередное безумие в моей жизни будет длиться не так долго. Вытерплю. И не такое приходилось терпеть. Но я ошибаюсь. Очень сильно и жестоко. «Знаешь, о чем я думаю сейчас?» Предельно ласково вновь заговаривает он. Артем склоняется ближе, задевая своими губами мои. Могу не только слышать его голос, но и прочувствовать на себе каждый звук, улавливая чужое тяжелое дыхание. И если прежний грубый тон мужчины, исполненный ненависти, подталкивал меня к грани, где живет лишь безнадежный страх, то теперь я в откровенном ужасе. Рупасов так и не отстраняется, внимательно и пристально всматриваясь в мои глаза с неподдельным интересом, будто ищет там ответ на недавно заданный вопрос, словно мне и правда известно, что творится в его голове. Но на самом деле я не понимаю, что и в своей-то происходит, не то, что в чужой. «Знаешь», — повторяется Артем, «прикосновение наших губ невесомое, почти неощущаемое, но мне стоит огромных усилий не поддаться навстречу. Наверное, я окончательно спятила, а может, просто таким образом надеюсь преодолеть ту невидимую преграду, которую он возвел между нами. Ведь я все еще помню, мой самый первый в жизни мужчина может быть совершенно другим. Моим, родным и близким настолько, будто бы и нет такого понятия, как я и он, а только мы». «Нет», — отвечаю тихо. Судорожно сглатываю, с огромным усилием удерживая визуальный контакт, хотя больше всего на свете хочется отвести взгляд в сторону и закрыть глаза вновь. Не смотреть, чтобы забыть о последних минутах своей жизни, да и вообще больше не думать о том, что будет впереди. Ведь ожидание, оно невыносимо. «О том, как сильно я хочу придушить тебя за все», проговаривает в ответ Рупасов, тут же вторгаясь в мой рот глубоким, жадным поцелуем. Я даже не сопротивляюсь. Рассудок давно бьется в истерике и не способен на что-либо иное, а тело в одно мгновение предает меня, охотно реагируя вперед собственного осознания происходящего. Так и стою, позволяя мужчине не только владеть мною, как вздумается, но и отбирать жалкие остатки кислорода из легких. Возможно, потому, что и сама сейчас больше всего на свете желаю задохнуться и перестать чувствовать все то, что раздирает изнутри безжалостной агонии противоречий, которую принесли призраки прошлого. Ведь как бы то ни было горько и мерзко, абсолютно все, что сказал Артем, правда. И, наверное, моя собственная ненависть ко мне, рожденная этой истиной, ничуть не меньше, чем его. Так сделай. Произношу прежде, чем понимаю, что получается вслух. Мужчина замирает, а после немного отстраняется, глядя с неверием. С пару секунд просто стоит и смотрит. Новые вспышки молний, перечеркивающих темное небо, вместе с очередными раскатами грома, только добавляют его образу мрачности. «Хера с два ты избавишься от меня!» злорадно ухмыляется Рупасов. Отшатывается назад, больше не прикасается. И мне бы радоваться, вот только холод, опутавший тело, мгновенно пробирается в душу. Но я не спешу исправить эту неправильность. Обхватываю себя обеими руками за плечи в надежде, что и этого будет достаточно, чтобы хоть как-то согреться. К конечно же, не помогает. «Я не собиралась избавляться от тебя. Ненадолго умолкаю, отмеряя себе немного времени для формулировки более правдоподобного оправдания. Я за сыном поехала», — добавляю виновата, — «в аэропорт. Его Ромины родители скоро привезут. Самолет должен приземлиться уже скоро, но я еще вполне могу догнать необходимое время в пути, если уеду в ближайшие полчаса. Еще бы вот только удалось». Мужчина подозрительно прищуривается, с хрустом сжимая кулаки. «То есть потом ты собиралась вернуться обратно?» — вкрадчиво уточняет он. «Ничего не говорю. Молча отвожу взгляд в сторону, наблюдая за тем, как крупные капли дождя разбиваются об асфальт. Но Артем и сам знает правильный ответ». «Лучше бы ты и дальше молчала», — дополняет в презрении. На его губах мелькает жестокая улыбка. Мужчина сокращает расстояние между нами и кладет обе ладони на мои бедра, вжимая пальцы с такой силой, что мне снова больно. Должно быть, потом обязательно останутся синяки. Но внешне я не подаю вида, будто бы это и правда значимо. Возвращаю взгляд к лицу Рупасова, пытаясь найти там хоть что-нибудь, что поможет мне достучаться до него. Но там нет ничего, кроме жгучей ярости, прошивающей его насквозь, задевающей и меня. «Чего ты хочешь, Артем?» — бормочу с жалким полушепотом. «На самом деле мне есть что спросить еще. Например, каким образом мужчина вообще нашел меня и узнал, что я уехала? Или то, куда делся Костя, ведь деверя до сих пор нет. Совсем нетрудно догадаться, с чьей подачи так происходит». «Неужели до сих пор непонятно?» — прищуривается, а в синих глазах вспыхивает странное пламя непонятного мне происхождения. «Тебя хочу. Всю. От и до. Может быть, тогда эта гребаная хрень вот здесь». Он отнимает от моего бедра руку и прислоняет сжатую в кулак ладонь к своей груди. «Наконец-то сгинет и отпустит меня, иначе я просто сдохну, понимаешь?» Если все то, что он говорил прежде, заставляло мое сердце болезненно сжиматься в неуемной агонии безысходности, то теперь... Удивительно, как оно только бьется до сих пор, а не остановилось. И пусть во взгляде синих глаз так и пылают непреклонный гнев и бесконечная ненависть, посвященные мне, но еще я отчетливо вижу и другое. Не только боль, нет, отчаянную, смертельную необходимость всего того, что живет и в моей душе. Неправильное, гнетущее чувство, не приносящее никому из нас ничего хорошего и светлого. Но оно необходимо нам как кислород, иначе и правда задохнемся и умрем. Оба. «Да», — отвечаю, вопреки всему тому, о чем уговаривала саму себя буквально несколько часов назад. «Понимаю. И тут же компенсирую собственную слабость, добавляя сухо. Но, как я уже говорила тебе прежде, это ровным счетом ничего не меняет. Тем более теперь, когда ты и сам в скором времени обзаведешься семьей». Последнее я проговариваю по большей части для того, чтобы услышать о том, что он не женится на Ане. Но Артем не поправляет меня. Он вообще делает вид, будто и не слышал ничего о будущей свадьбе. И лишь голодное, безудержное пламя ярости, разгорающееся с новой силой, дает мне понять, я все-таки задела его. Жаль, не тем образом, как бы мне того хотелось. «Да, Жень», — хмыкает злорадно Рупасов. «Для тебя?» — специально выделяет он. «И правда, ничего не меняет. Да только мне похер». Обе его ладони вновь сжимают мои бедра, но не задерживаются там надолго. Мужчина опускает руки ниже и бесцеремонно забирается под юбку, задирая ту до поясницы. Скрикиваю от неожиданности и пытаюсь вернуть тяжелый мокрый материал в исходное состояние, но, конечно же, мне не позволено. Артем во второй раз фиксирует мои запястья, на этот раз над головой. «И ты дашь мне абсолютно все, что я захочу. Заплатишь за каждую долбанную секунду, которую мне пришлось пережить из-за тебя», — произносит он даже не предупреждением, а безоговорочным приговором. И за разбитую тачку тоже расплатишься. Прямо сейчас. Решимости ему не занимать. Я точно знаю, она у него не на пустом месте. Понятия не имею, о чем он конкретно говорит, но знаю абсолютно достоверно и правда заплачу. Ровно столько, сколько он захочет, невзирая на мои собственные желания. Артем, я пытаюсь найти в нем хоть каплю благоразумия, но тут же умолкаю, так и не договорив. Рупасов вновь вторгается в мое личное пространство. То ли целует, то ли просто кусает. До того нещадно, грубо и жадно, будто обезумел. В какой-то мере так и есть, потому что я отчетливо чувствую солоноватый привкус собственной крови на наших губах. Вот только это нисколько его не останавливает. Мои руки все еще в чужой власти, а вторая ладонь мужчины гладит внутреннюю сторону бедра. Причем настолько ласково и осторожно, на контрасте с силой, соединяющей наше дыхание, что я моментально теряюсь на границе этой нежности и жестокости, которой он дарит мне одновременно. Закрываю глаза, потихоньку растворяясь в этом не иначе, как наслаждение. Не успеваю самой себе удивляться, насколько мне нравится подобное. Никогда бы не подумала, но... Невольный стон удовольствия срывается с уст сам собой. Он тут же поглощен новым грубым поцелуем, больше напоминающим безусловное наказание. Видимо, реакция моего тела на прикосновение и близость Артема – это уже диагноз. «Помнишь, я тебе обещал, что трахну тебя так, что твои крики вся округа слышать будет?» – задает вопрос, но не ждет ответа. «На этот раз я сдержу обещание. Можешь начинать прямо сейчас, Жень!» Не позволяя опомниться, Рупасов подхватывает одной рукой под ягодицы, приподнимает выше и тут же прижимает с собой к машине. И мне бы остановить его, оттолкнуть. Но предательский орган в моей грудной клетке жаждет продолжения даже больше, чем мое тело, которое уже давно плавится в предвкушении ближайшего будущего. Не знаю, сколько времени проходит, пока я погружаюсь в эту пучину беспросветного наваждения, но в итоге мои руки каким-то образом больше не над головой в плену чужой воли, свободны. А я сама, до боли в суставах, цепляюсь за широкие сильные плечи, впиваясь в них ногтями так, словно они – мой спасательный маяк в этом бескрайнем океане захлестнувшего дурмана. «Ох!» – вырывается из меня. Уже ничего не замечаю вокруг. Существуют лишь губы, ласкающие меня на грани дикой неуемной жажды, и руки, обжигающие своими прикосновениями. И только когда перестаю ощущать льющийся сверху водный поток, понимаю, что мы на заднем сиденье Митсубиси Паджеро, а я сижу сверху на мужчине, обхватив его полусогнутыми коленями. «Черт!» — сквозь зубы ругается Артем и приподнимает над собой. Считанные секунды и жесткое вторжение мужской плоти наполняет меня. Наверное, если бы я не была настолько возбужденной и правда кричала бы от такого грубого вторжения. Но на деле я могу лишь стонать в безудержном желании заполучить еще, как можно глубже и резче. Меня просто выворачивает в этом желании. Все остальное больше не имеет значения, да и не существует вовсе. «Уже не хочешь уходить? Правда же?» – шепчет в дополнение. Он замирает и точно ждет ответа. Но я просто не способна на него. Рассудок давно не властен над телом. Нет ни одной связной мысли. И все, что я могу, прогнуться в спине, откидываясь немного назад в попытке усилить ощущения, пока широкие, немного шероховатые ладони крепко удерживают в одном положении, не позволяя воссоздать вожделенное движение внутри меня снова. «Да, Жень!» — намного громче и требовательнее добавляет Рупасов. Ничего не остается, как собрать остатки своей жалкой воли и повторить за ним. «Да!» — единственное, на что меня хватает. Череда быстрых, жестких толчков во мне становится наградой. Они сталкивают нас обоих в очередную пропасть, чтобы было возможно не просто упасть, но и воспарить над ней. Но грань, через которую так необходимо переступить, так и не настает. Как только внутренние мышцы начинают сокращаться в предоргазменных судорогах, Артем резко выходит, а после и вовсе саживает себя. Разочарованный стон вырывается из меня непроизвольно, наряду с отчаянием во взгляде, направленном на мужчину. «Не так быстро», — ухмыляется он. Поднимает меня на ноги, чтобы тут же опустить на сиденье лицом к спинке и поставить на колени. Мгновение. Я больше не одна. Он вторгается в мое тело вновь. Так же бесцеремонно и грубо. Но оттого не менее сладко и желанно. «Я еще не выполнил своего обещания», — добавляет Рупасов. «Не запоминаю сказанного. В считанные секунды кровь разгоняется по венам с неимоверной скоростью, а пульс отдается в голове глухим набатом. Я вновь почти на краю. Хватает всего пары проникновения до самого основания мужской плоти и... Снова я не получаю желаемое. Артем повторно отстраняется и покидает мое тело. Я слышу его тяжелое прерывистое дыхание, чувствую, как близок к пику завершения он сам. И не понимаю, почему мы никак не можем получить столь нужное. «Пожалуйста», — срывается очередная мольба с моих уст. «Сейчас и не на такое способна, только бы он не останавливался больше». «Ты так хорошо просишь», — отзывается мужчина. «Давай, Жень, попроси меня еще». Кончиками пальцев, неспешно и предельно ласково, он касается промежности, размазывая мою влагу между ног, но не проникает внутрь. А я почти хнычу, как капризная девчонка от той боли, которая скручивает низ живота и в то же время выворачивает меня всю от неутоленного желания. «Пожалуйста, Тём», — покорно повторяю то, что он хочет услышать. И готова повторить еще не раз. Правда, необходимости больше нет. «Знаешь, о чем я думал, пока наблюдал, как мой мустанг катится ко всем чертям по твоей прихоти?» Задумчиво проговаривает Рупасов. Он так и не прекращает ласкать меня чувственными, неспешными прикосновениями. Поэтому вместо того, чтобы отвечать, я свожу ноги вместе, стараясь получить гораздо больше контакта и поддаюсь бедрами назад. Тут же получаю увесистый шлепок по ягодице. Вздрагиваю, чувствую, как место удара горит и пылает. То ли от боли, то ли от новой волны, сжигающего меня желания. «Отвечай!» — звучит приказным тоном. Вздрагиваю снова. «Нет!» — отзываюсь тихо. В голове до сих пор так и не существует ничего, кроме потребности удовлетворить неуемную жажду предательской плоти. «У тачки выпуск был эксклюзивный!» — вновь понижает голос Артем, переходя на едва слышимый полушепот. «С огромным трудом достал такой! И расплатишься за нее со мной!» «Ты тоже! Так же!» Не сразу понимаю, о чем речь. Только когда его пальцы погружаются в меня, чтобы тут же покинуть и направиться чуть дальше, входя столь же бесцеремонно и резко. «Ох!» — вскрикиваю от неожиданности. Не сказала бы, что ощущения неприятные. Странные. «Громче, Жень!» — ухмыляется ответ на Рупасов. «Громче! Будет больно!» Теперь, когда до меня наконец доходит, к чему все идет, рефлекторно сжимаюсь и поддаюсь вперед, пытаясь избавиться от навязанного. Вот только делаю себе же хуже. Мужчина обхватывает за горло, дергая на себя, и вновь вталкивает два пальца туда, где... О мой чертов бог! Он и правда собирается сделать со мной это? Тём, не надо! Все еще надеюсь, что я не права. Конечно же, жестоко ошибаюсь. «Надо, Жень, мне надо!» С видимым наслаждением отзывается Артем. Он продолжает растягивать меня изнутри медленными, но глубокими проникновениями, пока мой рассудок на короткое мгновение решает вернуться, чтобы отомстить своей хозяйке в напоминании больше никогда не оставаться наедине с этим мужчиной. «Наклонись!» — командует и толкает вперед. Вынужденно ложусь на спинку сиденья грудью. Не сопротивляюсь. Точно знаю, бесполезно. Да и проклятое тело предает меня вновь. Новые ощущения уже не кажутся чем-то запредельным, а внизу живота вновь все скручивается в необъятной агонии. К тому же мужчина снова ласкает клитор, помогая расслабиться. Так и не вынимает пальцы, когда мучительно медленно наполняет меня собою, тем самым одаривая просто умопомрачительным удовольствием. «Тем, не могу молчать!» Как нечто самое важное и нужное, я повторяю заветное имя еще не раз, пока его член во мне, так же, как и пальцы, начинающие двигаться гораздо резче и быстрее, нежели прежде. Мир вокруг нас в который раз будто поставлен на паузу. Все мои ощущения концентрируются только на том, с какой же изощренностью мужчина подводит меня к пику нового наслаждения. И эта моя новая реальность уже почти готова взорваться, являя освобождение. Остается совсем чуть-чуть. Артем вновь покидает мое тело. Совсем, чтобы вторгнуться по новой. Совсем не так, нежели прежде. Так, как не делал никто и никогда до этого момента. Тело будто ударная волна пронзает, а сознание раскалывается осколками боли. Но я не в силах получить избавление. Мужчина удерживает за бедра мертвой хваткой. И все, что мне остается, переступить через себя, ожидая продолжения. «Не шевелись, Жень, расслабься», — тихонько шепчет он. Его губы скользят вдоль моей шеи, выводя влажную дорожку трепетных поцелуев. Но руки по-прежнему удерживают, как и раньше, не позволяя обманываться, отзываясь на эту нежность. «Больно?» — интересуется вновь вместе с первым движением. «Кажется, будто бы меня сейчас разорвет на части, и я просто-напросто умру, не в силах выдержать этого. Но мужчина не прекращает толкаться в меня, пока что медленно и неспешно. Постепенно страх отступает, а вместе с ним возвращается возможность вытерпеть абсолютно все, что мне дает Рупасов». «Да», — отвечаю негромко. Артем шумно втягивает воздух. «Хорошо», — отзывается он. Сознание вновь плывет и растворяется. Наверное, мне суждено сойти с ума, или мой рассудок уже потерян окончательно, ведь чем чаще и глубже становится проникновение, тем все больше и больше начинает нравиться и это. «Ох!» — срывается с моих уст в какой-то момент. Мгновение, и по его пальцам словно судорога проходится. Они впиваются в меня так, будто бы я могу исчезнуть. Еще одно глубокое вторжение до самого основания члена. Артем задерживает дыхание и замирает, а я чувствую, как он пульсирует и изливается. Вместе с тем его пальцы отпускают мои бедра, вновь умещаясь между моих ног. Понятия не имею, насколько вообще возможно подобное, но хватает всего несколько движений вверх-вниз по истекающей влагой плоти, чтобы меня вывернуло в ошеломительном оргазме. Никогда такого не испытывала прежде. Тут даже сравнивать не с чем. Будто бы до этого момента я и вовсе не знала, каково это – испытывать наслаждение от близости с мужчиной. Разум просто померк. Внутренние мышцы будто сошли с ума вместе со мной, сокращаясь до того интенсивно и часто, что стало казаться, это и не прекратится вовсе. Все тело еще долго колотит в сладостных судорогах. Даже когда Рупасов отстраняется от меня и пересаживает к себе на колени, бережно прижимая к себе обеими руками. Время превращается в нечто абстрактное и текущее мимо, где-то там, где меня просто нет и не может быть. Но в конечном итоге я все равно прихожу в себя. «Когда приземлится самолет?» – интересуется негромко Артем. Он перебирает мои слипшиеся и все еще мокрые пряди, разбросанные по плечам, и смотрит куда-то сквозь ветровое стекло, словно мыслями не здесь, как и я до этого момента. «В 4 утра», – реагирую настороженно. «А что?» «Теперь, когда мозг больше не напоминает вялое желе, норовящее расплавиться, надо бы сообразить, как вернуть свободу не только разуму, но и телу». «Отвезу тебя», — отзывается Рупасов. Перевожу на него удивленный взгляд, с несколько секунд просто наблюдаю за его отстраненным лицом в попытке понять. это он сейчас так неудачно шутит, или я и правда попала еще больше, нежели прежде? Даже не думай, что тебе по силам просидеть за рулем еще 700 с лишним километров, добавляет непреклонно мужчина. К тому же твой родственник тоже не скоро сможет приехать. В последнем даже и сомневаться не приходится, если учесть, что покидать место остановки Рупасов не спешит до сих пор. Что с ним? Уточняю негромко. Сердце замедляет ход. Отчего-то кажется, что ничего хорошего меня и тут не ждет. Да нормально с ним все. Беззаботно пожимает плечами Артем. Дождется к утру, дорожно-постовую, оформит ДТП свое, потом его машину на эвакуаторе оттащат в город. Может, и тебе позвонит. «Твою ж мать!» «Что?» – озвучиваю вслух. Тут же получаю снисходительную ухмылку. «Я же говорю, нормально с ним все. Машина пострадала сильно, да. Не умеет твой пограничник вовремя маневрировать в оживленном потоке. Но с мужиком все в порядке, не переживай». «Не уверена, что могу верить, но... А что мне остается?» «Боже!» – выдыхаю обреченно. Смотреть на довольную физиономию Рупасова нет сил. Отворачиваюсь и пробую отодвинуться, чтобы слезть с мужчины. Вот только попытка жалкая и неудачная. Одним властным жестом Артем прижимает к себе и обхватывает пальцами за подбородок, вынуждая смотреть ему в глаза. «Сейчас ты будешь хорошей девочкой и просто останешься здесь. Я выйду из машины, припаркую к обочине и запру твой автомобиль, а после вернусь и пересяду за руль. Отвезу тебя к твоему сыну. Заодно и поговорим по дороге, нормально. Обещаю больше не срываться и не обижать тебя. Все понятно?» Убийственно спокойным тоном проговаривает он. В этот момент Артем очень сильно напоминает мне одного хладнокровного федерального судью, никогда не оставляющего другим и намека на выбор. Да, если и сказала бы иначе, все равно ведь ничего бы не изменилось.